Глава 11. «А ну стой! Амина, стой, кому сказал! Выслушай меня!» Но я не обращаю внимания на крики мужа, подхватываю приготовленную сумочку и в фурии вылетаю из дома. Пусть попробуют догнать, да и не погонится, наверное. Как он обсирушку свою бросит в беде! Отхожу от дома на приличное расстояние и вызываю по телефону такси. Куда ехать? Конечно же, домой. Отец будет недоволен, но не оставит же он меня на улице. Я скрывать не стану, всем расскажу, что Рустам домой приволок свою любовницу. Нечего меня виноватой делать. Ислам предписывает супружескую верность, а этот гад ее не хранит. Значит, имею полное право развестись с ним. Лучше быть разведенкой, чем терпилой. Такси останавливается у родного дома, сердце колотится, отбивая чечетку. Ладони потные, глаза на мокром месте. Расплачиваюсь с водителем и медленно иду к калитке. Во дворе тишина, только листья с кленов тихо осыпаются на землю. Глубоко вздыхаю и захожу во двор. Дверь уже закрыта на ночь, я тихонько стучу. Долгое время никто не открывает, но я упорно продолжаю стучать. Домашние привыкли ложиться рано и рано же вставать. Наконец в окне мелькает чья-то тень. Отец. «Ты?» — говорит он, недовольно хмурясь. «Папа, впусти меня». «Зачем ты пришла? Еще и среди ночи. Ты замужем? Иди к мужу». «Выслушай меня, пожалуйста». «Не хочу я ничего слушать. Иди прочь, не позорь меня». Слезы безудержно текут по щекам. Почему родной отец так жесток? Неужели он не понимает, что мне нужна его поддержка? Папа, я не могу к нему вернуться. Он меня предал. Разве ты хочешь, чтобы я жила с человеком, который меня не любит и не уважает? Разве ты желаешь мне несчастья? Иди к мужу, сказал, не впущу. Ты здесь больше не живешь. Слышу, как шаркающие шаги удаляются вглубь дома. Сердце сжимается от отчаяния. Неужели он и правда меня не впустит? Неужели я останусь одна в этой темноте и холоде? Мама! Патя! Мадина! Неужели никто не откроет мне дверь? Не откроют, потому что все они боятся отца. Что ж мне делать? Сажусь на порог и размазываю слезы по щекам. Вернуться в дом мужа значит смириться со своим униженным положением. «Нет, ни за что! Но куда мне идти? Не ночевать же на улице! Я замерзну! К братьям, которые живут со своими женами, оба посадят меня в машину и отвезут к Максудову! Но кто мне может помочь?» Пальцы сами набирают номер Артура. Легкий номер, состоящий почти из одних восьмерок. «Что я делаю? А если отец подслушает, что я звоню постороннему мужчине? Он тогда меня вообще отлупит до полусмерти. Выхожу со двора и прячусь за толстым стволом дерева у соседского дома. Здесь меня никто не услышит, кроме собаки. Один гудок, второй. «Слушаю, говорите», — отзывается мужской голос. «Артур, это я, Амина», — всхлипываю. «Я знал, что ты мне позвонишь. Откуда тебя забрать?» Вот так, без лишних вопросов. Он понял, что мне нужна помощь. Как? Судьба? Я говорю ему, где стою, и уже спустя 15 минут он подъезжает на своей роскошной машине. Я знал, что он богат, богат и опасен. Осматриваюсь по сторонам, никого. Сажусь в машину и ужасаюсь со своего же поступка. Села к постороннему мужику. Если кто-то об этом узнает, я буду опозорена на весь город. Но ведь Артур никому не скажет, правда? Зачем ему порочить меня? «Что случилось?» — спрашивает он обеспокоенно. «Ты все дрожишь», — прибавляет мощности обогревателю. «Я ушла от мужа». «Что он сделал? Он поднял на тебя руку?» Мужчина всматривается в мое лицо. «Нет, он предал меня». «Отвести тебя к себе?» «Нет!» — инстинктивно хватаю его за плечо и тут же, опомнившись, одергиваю руку. «Я так не могу, не могу к тебе поехать. Отвези лучше меня к свекрови». Я ни разу не упоминала свою свекровь, потому что толком сказать о ней нечего. Она вдова, и имеет большое влияние на сына. Ко мне она относится неплохо, так что я должна немедленно рассказать ей, как поступил со мной Рустам. Раз меня не захотела слушать моя семья, придется выслушать маме Манне. Как жаль, что я сразу не поехала к ней. Ты уверена? Да, мне нужно с ней поговорить. Хорошо, Амина, как скажешь. Пока мы едем, Артур пытается выяснить, что конкретно произошло. Я замыкаюсь в себе, потому что мне страшно. Вдруг кто-то видел, как я села к нему в машину. Что я творю? Надо было вызвать такси. Так ты узнала, что у него есть любовница? И кто она? Заграничная женщина, примерно его возраста, а может даже немного старше. Вот как? Ты должна отомстить им обоим. Вдруг говорит Артур странным голосом. Прелюбодеи должны быть жестоко наказаны. Если хочешь, я сделаю все за тебя. Точнее, ради тебя, Амина. Взамен ничего не потребую. Просто позволь мне наказать твоих обидчиков и вернуть то, что тебе причитается. Молчу. Имею ли я право просить о помощи такого человека, как Артур? Но что я сама смогу предпринять против Максудова? Как я могу что-то у него забрать? Он даже вещи мои не отдаст из принципа. Да, у меня был красивый план влезть в бизнес Рустама, свести его с дядей, который камни добывает, и укрепить свое положение, но все это слишком длительный процесс. А я же ушла от него и не могу вернуться. А наказать мерзавца, ой, как хочется, и мерзавку тоже, наказать по-настоящему, а не мелкой пакостью. Так ты хочешь отомстить? Продолжает наседать Артур. Очень хочу, вырывается у меня. Тогда оставь это мне. Артур высаживает меня в переулке неподалеку от дома свекрови. Спасибо, что подвез. И не говори никому, ладно? Обижаешь. Мне-то можешь спокойно доверять. Номер мой знаешь. Звони в любое время. Выхожу из машины и торопливо направляюсь к дому мамы Моны. Мне кажется, будто в любую секунду Артур передумает, затащит меня в машину и отвезет к себе. Стал бы Максудов мстить ему за меня, интересно. Пошел бы на него с оружием. «Мама Мона, откройте! Это я, Амина!» — говорю в домофон. «Заходи, дочка!» Захожу во двор. Свекровь уже стоит в дверях с голыми ногами и обеспокоенным видом. Выскочила в чем была. Нет сомнения в том, что отсюда меня не прогонят, а выслушают и пожалеют.